«Я думаю, тут все относится к 903 году», — предположила Донна и продолжила чтение. «Этот первый день Нового года я посвятила торжественному размышлению. Я воздала хвалу Господу за его щедрость, за то, что он ниспослал мне двух замечательных мальчиков и дал нам средства к существованию. Я просила Господа простить мне мои прегрешения. Но больше всего я просила о том, чтобы Господь благосклонно отнесся к душе моего покойного Лайла, у которого было чудесное, благородное сердце, и который отступил от праведного пути только потому, что чрезмерно любил свою семью». «Он был бандитом, грабил банки», — пояснил Джад. «Но при всем при этом у него было благородное сердце», — Донна засмеялась. «Давай ты пропустишь эти рассуждения. Ты хочешь перейти сразу к интересному?» Донна медленно перелистала несколько страниц, пробегая их глазами. «Вот. 12 февраля. Сегодня у меня болит сердце. Господь продолжает напоминать нам о том, что мы отверженные в этом городе. Несколько местных мальчишек напали на Эрла и Сэма, когда они возвращались из школы. Эти трусы поранили моих мальчиков, забросали их камнями, а затем набросились на них с кулаками и палками и побили их до крови. Мне неведома причина их жестокого поступка, но я знаю, что источник этого лежит в репутации отца мальчиков». Донна просмотрела еще несколько страниц, вкратце пересказав их содержание. «Похоже, она ходила несколько дней по городу и рассказывала родителям этих забияк о том, как поступили их дети. Родители были вежливы в разговорах, но настроены к ней весьма прохладно. И не успевала она обойти всех до конца, как ее сыновей снова избили. У одного мальчика была большая шишка на голове, поэтому она отправилась к доктору Россу. Доктор Росс — весьма веселый мужчина лет 40. Кажется, он не испытывает неприязни ни ко мне, ни к мальчикам, из-за нашего родства с Лайлом. Напротив, он в течение многих месяцев относился к нам с искренней добротой. Он заверил меня, что мне не следует беспокоиться по поводу состояния здоровья Эрла. Я пригласил его на чай. И мы мило провели добрый час в обществе друг друга». Джад слушал, как шелестят переворачиваемые страницы. «Так», — комментировала Донна, — «а теперь похоже, что она встречается с этим доктором каждый день. Она уже стала называть его по имени, просто Глен. Вот, 14 апреля. Мы с Гленом взяли корзину со съестным для пикника и отправились на вершину холма за нашим домом. Там, к моему великому удивлению и восторгу, он достал из своего докторского саквояжа бутылку замечательного бургундского. Мы чудесно провели вечер в компании друг друга, вкушая жареного цыпленка и запивая его бургундским. По мере того, как шло время, наша страсть росла. Мне было трудно сдерживать ее. Но все же, хотя он целовал меня с таким жаром, что захватывало дух, я не позволила ему дальнейших вольностей». Донна перестала читать. Она посмотрела на Джада, улыбнулась и села рядом с ним на пол. «А я позволю тебе вольность поцеловать меня», — сказала она. Он нежно обнял ее, и она прижалась к нему своими губами с такой силой, будто не видела его уже 1000 лет. Но когда он положил свою руку ей на грудь, Донна отодвинулась назад. «Давай все-таки вернемся к записи», — улыбнулась она. Джад смотрел, как Донна бережно перелистывает страницы, сосредоточенно пробегая по ним глазами. Она сидела с ним рядом, и их плечи соприкасались. Книга лежала у нее на приподнятых коленях. Вокруг мягких пушистых волос, при свете лампы, горел золотой ореол. Ее манящая близость и исходящий от нее нежный волнующий запах настолько возбудили Джада, что он перестал интересоваться дальнейшей судьбой Лили Торн. «Ну, она дальше не пишет конкретно, но я думаю, что на этом этапе их отношения уже вышли за стадию поцелуев», — закончила Донна. «Теперь она вообще пишет только о Глене». «М-м-м-м-м». Джад положил руку на ногу Донны и почувствовал тепло ее бедра насквозь тонкий вельвет ее узких брюк. «А, вот! Кажется, нашла. 2 мая. Вчера, поздно вечером, когда дети уже уснули, я украдкой вышла в назначенное время встретиться с Гленом в Бельведере. После многих заверений в любви он попросил моей руки. Я приняла предложение стать его женой, ни капли не раздумывая. А он с радостью прижал меня к своей груди. Большую часть ночи мы обнимались и строили планы на будущее. Потом холод в башне стал для нас просто невыносим. Мы прокрались в гостиную, и там, на рассвете, лежали на диване, в страстных объятиях, испытывая всю полноту долгожданного наслаждения. Донна закрыла дневник, заложив страницу пальцем. «Ты знаешь, — сказала она, — у меня такое впечатление, что я занимаюсь каким-то грязным делом, читая все это, будто бы я подглядываю в замочную скважину, ведь это настолько личное». «Ну да, конечно. Но это может нам подсказать, кто убил ее семью?» — напомнил Джад. «Да, конечно. Ну, слушай, ну, только я все равно не знаю». Донна слегка наклонила голову и стала переворачивать страницы дальше. «Вот они назначили дату свадьбы, 25 июля». Джад обнял ее за плечи. «Так, смотри. 8 мая. Прошлой ночью у нас было еще одно свидание в Бельведере. Мы встретились там в час ночи. Глен был настолько сообразителен, что захватил с собой плед. Когда мы согрелись под ним и перестали чувствовать холод ночи, нами овладела безумная страсть. Она захватила нас, как высокая волна неожиданного прилива. Бессильные сопротивляться ее власти, мы отдали ей себя без остатка. И она увлекла нас в свое лоно, принесла в мир сказочного блаженства, равного которому я не знала в своей жизни». «Я думаю, — сказала Донна, — это означает, что они неплохо потрахались». «Боже мой! А я думал, у них плод опрокинется». Донна, смеясь, стала бить его по ноге. «Ты ужасен!» Она повернулась к Джаду лицом, и он поцеловал ее. «Ты ужасен!» — повторила она ему прямо в рот. Он провел пальцами по бархатистой коже ее щеки, потом по подбородку, шее. Донна отложила книгу. Повернувшись к нему и касаясь его одной грудью, она стала расстегивать рубашку Джада, потом просунула под нее руку и начала гладить его грудь и живот. Джад привлек Донну к себе. Лежа на боку и всем телом прижавшись к ней, он вытащил ее рубашку из-под вельветовых брюк, потом просунул в них руку и положил ее на гладкие прохладные ягодицы Донны. Потом провел другой рукой по ее спине и расстегнул бюстгальтер. «Подожди, — сказала она. — Что? — На полу вчера уже было, — сказала Донна, улыбнулась и встала. Не сводя с Джада пылающих глаз, в которых смешалась страсть и тревожное ожидание, она расстегнула свою блузку и бросила ее на край ближайшей к двери кровати. Вслед за блузкой туда же полетел бюстгальтер. Затем, грациозно присев на столик, Донна наклонилась и сняла носки. Потом встала, расстегнула ремень и молнию на брюках, и они сами упали на пол. Она шагнула вперед. Теперь на ней были только тонкие трусики. Темный треугольник волос просвечивал сквозь прозрачную голубую ткань. Донна сняла и их. «Встань», — сказала она. Джад заметил дрожь волнения и желания в ее голосе. Он быстро разулся и, положив свой кольт рядом с лампой, начал снимать рубашку. Пока он возился с ней, Донна расстегнула его брюки, потом, встав на колени, спустила их и стянула с Джада вместе с трусами. Джад прижал Донну к себе и долго держал ее так, поглощая руками все, до чего можно было дотянуться. Донна делала то же самое. Потом они отстранились друг от друга. Донна сняла с кровати покрывало, одеяло и легла на нее. Они не торопились. Часть внимания Джада оставалась настороже. Он чутко прислушивался к происходящему вокруг и был готов действовать в любую секунду, как часовой. Но все остальное в нем присоединилось к Донне. Он словно сам стал частью ее нежного тела, ее волос, тихих звуков, исходящих из ее горла, всех самых сокровенных мест и многочисленных запахов ее тела. И, наконец, ее влажные упругие губы, так сладко пленившие его, довели Джада до такого исступления, что он почувствовал уже нестерпимое желание освободиться от распирающего его напряжения. Потом они долго лежали рядом и полушепотом разговаривали, по сути дела, ни о чем. Незаметно Донна уснула, держа его руку в своей. А Джад тихо встал, оделся и занял свою прежнюю позицию на полу между кроватями. Взведенный автоматический пистолет лежал у его ног.